Я твердо и решительно отстранил ее от себя, действуя при этом одной только правой рукой, так как левая была занята. Я сидел в полоборота к двери, а левой рукой, той самой, что была ближе к двери, придерживал рукоятку револьвера. «Ты мертв, Дип», — продолжал между тем Рок. «Здесь конец троллейбусной линии». «Может быть», — сказал я, демонстративно шевеля своими пальцами правой руки над столом, показывая тем самым, что в них ничего не было. «Но перед концом мне хотелось бы знать, зачем тебе понадобилось тащить убитого Беннета обратно в дом». «Это уже старо! Где его документы, Дип?» «Тогда, может быть...» «Хорошо, начнем сначала. Напомню, что на твою аллегорию с троллейбусом я уже дал тебе ответ». «Что-то не припомню, но...» «Ты упустил главный пункт», — дальше сказал он. «Покинуть троллейбус я могу в любой момент, когда мне захочется. Вот в чем суть». Пару секунд он что-то соображал и, видимо, что-то понял, так как, издав злобное шипение, он ринулся вперед, вглубь помещения, не отводя глаз от мушки своего 22-го калибра, наведенного на меня. Элен вскрикнула и, не отрывая глаз от дула револьвера, вновь бросилась закрывать меня. Ее порыв мог очень дорого стоить ей и мне, если бы я не успел предупредить его. Однако в эти доли секунды произошло то, что на первый взгляд могло бы показаться непонятным. Вместе с броском убийцы вперед, броском, который должен был сократить расстояние между нами, что имело определенное значение для малокалиберного револьвера, возникли две тени. Одна была его собственная, но другая, последняя, настигла его и нанесла ему удар сзади. Но именно тогда, когда убийца бросился с поднятым револьвером вперед, нажимая на спусковой крючок, моя 38-калиберная пуля уже летела ему навстречу. Пуля угодила ему в переносицу и вышла из расколотого сзади черепа. И все же его пальцы успели сжать револьвер, хотя о прицельном выстреле уже не могло быть и речи, тем более, что в эти последние доли секунды кто-то толкнул его сзади. Его пуля вошла в потолок, а убийца, как мешок, свалился на пол с открытыми, удивленно испуганными глазами. По сути дела, не пуля его убила улица. И она его убила еще задолго до нынешних трагических событий. Он упал, стоял никто иной, как добрый старый Хенни, пытавшийся по-своему оказать мне помощь. Руки Элен были прикованы страхом, она была близка к истерике, смотрела она только на меня. «Я понимаю, ты должен был это сделать, ты должен был это сделать!» Выстрелы наверху затихли, а голоса слышались где-то рядом, очевидно, уже из холла. Я вложил револьвер в свою поясную кобуру и сделал знак рукой Хенни, которого я еще не успел поблагодарить, и который нерешительно топтался возле убитого. Он понял мой жест и незаметно выскользнул из помещения. «Элен, ты должен был, Дип, но все же зачем?» Ее плечи дрожали, она с трудом сдерживалась. «Элен, успокойся. Почему ты не убил меня, Дип? Было бы легче». Я пытался остановить ее, но она продолжала. «Не мешай. Это наша последняя минута с тобой. Я тебя всегда любила, а теперь ты стал моей жизнью. Полюбила я тебя давно, еще тогда, в те дни, когда я сама была частью всего этого безрассудства, пренебрежения жизнью, счастьем, но потом я возненавидела все это и пыталась даже по-своему бороться со всей этой мерзостью, со всеми этими отвратительными Беннетами, Педлами и Собелами». Она остановила рукой мою попытку что-то сказать и, быстро задыхаясь, продолжала. «Но теперь все кончено, Дип. Я буду ждать тебя всю жизнь. Ты мой, а я твоя. Ты знаешь это?» Я молча кивнул головой, ее прекрасные глаза блестели от слез.